Глава 24. Поединок. «Ты уверен, что вообще нужно проводить этот бой?» – спросила Урсула, когда Грегори уже собирался уходить. Естественно, она ни капли не сомневалась в его победе, просто Михаил оказался действительно сильным бойцом и в тот день в порту не уступал Грегори, а Урсула очень не хотела, чтобы Грегори пострадал. «По-другому мы просто не сможем показать представителям Империи нашу силу. Неужели ты не видела, как они смотрят на нас? Словно жители Веригия второй сорт в сравнении с ними». И эти слова были чистой правдой. Особенно остро это ощущалось, когда встречался кто-нибудь из сотни Михаила. Эти мужчины были настолько надменными, что к Урсуле на полном серьезе приходили очень сильные бойцы с просьбой разрешить им вызвать на бой этих упырей. Сотня упырей. Так назвала этот отряд Саманта и попала в самую точку. Но это было просто фантастикой, что на Северном удалось выжить такому количеству мужчин. И как поняла Урсула, в Империи их осталось еще 1500. Урсула даже не могла подумать, что такое возможно. Почти 2000 мужчин. 2000 бойцов, которые превосходят даже женщин, получивших свою силу от черных ядер. Сотня Михаила, вошедшая в убежище фон Гаунштейн, подняла всех его жителей на уши. Еще бы, большая часть из них ни разу в жизни не видели столько живых мужчин. Сразу после того, как слухи разлетелись по убежищу, Урсуле начали поступать запросы на разрешение оплодотворения вне очереди. Жительницы убежища мгновенно превратились в настоящих маньячек, которых не смогла приструнить даже она. Пришлось просить Грегори, чтобы это сделал он, и уговорить его удалось довольно сложно. Он на полном серьезе хотел оставить все как есть и даже обратиться к императрице, чтобы она разрешила своим людям прибегать к помощи так жаждущим стать матерью женщинам. Но перед встречей с императрицей Грегори встретится с Михаилом. У них снова произошла стычка и дополнились условия их предстоящего поединка. В случае, если выигрывает Грегори, Михаил отдает свою сотню на растерзание голодным до мужчин женщинам убежища фон Гауштейн. А если выигрывает Михаил, то Грегори пообещал предоставить любую помощь, которая только потребуется империи Эрхан во время путешествия по Веригию, вплоть до личного участия сильнейших бойцов Западного Союза. А исходя из услышанного, императрица Элейн не собирается долго засиживаться в гостях и в ближайшее время двинется дальше. Куда она собирается и для чего, держалась в секрете. Но понятно было лишь одно – она даже сама не знает, куда ей нужно. Бой Грегори и Михаила будет транслироваться на весь Западный Союз. Хотя Урсула всячески старалась этого избежать, но Грегори настоял на этом. «Все наши подданные должны увидеть, кто выйдет победителем. В наше время сотня мужчин может быть гораздо привлекательнее чего угодно. Не хватало нам, чтобы вместе с уходом императрицы Элейн и ее эскорта ушли и наши лучшие бойцы. А оставить подобный исход можно лишь показав, кто сильнее. Альфа-самец может быть только один», – сказал Грегори, при этом каким-то неуловимым образом изменившись буквально на несколько мгновений. От него исходила мощь, которую Урсула ни разу еще не ощущала, даже во время тяжелейших битв. Похоже, что Грегори на полном серьезе считает, что именно предстоящий бой будет решающим в его жизни. И в жизни всего Западного Союза. И вот, перед самым началом боя, Урсула в последний раз спросила, нужен ли он вообще. Грегори ничего не стал ей отвечать, просто обнял и поцеловал, при этом окутав ее своей силой. Оставив ее частичку вместе с Урсулой, а затем он отправился на арену, в качестве которой выступал пустырь за стенами убежища. Там уже все было готово к этому поединку. Не хватало лишь трибун с простыми зрителями. Периметр отведенного под арену места занимали бойцы. С одной стороны расположились люди империи Эрхан, а с другой – бойцы Западного Союза. Последних было в десятки раз больше, но по силе они все же уступали гостям с Северного континента. Всего лишь 5 мужчин не могли склонить чашу весов в сторону Западного Союза. Грегори пришел на бой первым и тут же был встречен радостными криками бойцов убежища фон Гауштейн. Немного опешив от столь бурной встречи, Грегори на мгновение замер, но быстро смог взять себя в руки и двинуться к середине этой арены. На том месте просто воткнули в землю кусок арматуры и намотали на нее красную тряпку. Урсула осталась стоять возле арены. Для нее и императрицы были отведены специальные места, откуда бой будет виден лучше всего. Небольшой помост, что инженеры соорудили специально для сегодняшнего боя. Когда Элейн подошла, то они вместе поднялись на этот помост, а рядом с ними появился еще один подобный помост, сделанный изо льда. «Элейн, давай ко мне, у меня здесь будет гораздо лучше видно», сказала Ванда, заставив свой помост вырасти еще на пару метров. Урсуле очень сильно захотелось дать наглой сучке по морде, но она не могла позволить себе подобное поведение, тем более на глазах у своих бойцов. Но Урсула не осталась в обиде, за нее с Вандой прекрасно разобралась императрица. Она пару раз взмахнула рукой, и ледяной помост опустился практически до земли. «Прости, но боюсь, что у тебя я отморожу себе задницу. А знаешь ли, императорские задницы очень чувствительны к подобному», произнесла Элейн, чтобы было слышно всем, кто находился достаточно близко. А затем нагнулась и совершенно серьезно сказала только одной Ванде. «Не нервничай и прекрати поясничать. У Урсулы там тоже муж собирается драться, и она волнуется не меньше твоего. Так выходит, что Ванда боится за своего мужа. Вот ничего себе поворот. А Урсула еще позволяла себе усомниться в победе Грегори. Да после подобного ей должно быть стыдно смотреть ему в глаза. Но ничего, она обязательно загладит свою вину. Хоть подобных способов было довольно мало, но они все же были». Михаил появился в своей манере, прилетев в виде живого факела. Показушник, который прекрасно знал, какой эффект производит на зрителей. Его сотня тут же взорвалась громогласными криками, перекрывая даже крики бойцов убежища фон Гауштейн. Мужчины подавляли своей мощью и напором. Но все крики быстро прекратились, когда Грегори активировал свою способность на полную мощь. Чудовищное давление, в один миг обрушившееся на всех присутствующих, выбило из их легких весь воздух. Урсула не стала исключением, но справиться с давлением помогла частица силы Грегори, что он оставил с ней перед выходом. Даже в такой момент он думал о ней. Думал о том, что глава Западного Союза не может показать подобную слабость, а вот о других он совершенно не беспокоился. Помимо Урсулы, никаких неудобств не выказали и императрица с Михаилом. Если огонь последнего в первое мгновение едва не затух, тут же начав яриться еще сильнее, то Элейн даже не повела бровью. Она находилась на совершенно ином уровне, по праву занимая место во главе сильнейшего государства на Сайле. В современном мире лишь сильнейшие могли вести людей за собой. «Если ты готов, то можем начинать», – нарушил тишину Грегори. Ответом ему послужило пламя, сорвавшееся с рук Михаила и в мгновение ока поглотившее Грегори. Урсула дернулась и потянулась к своей способности, намереваясь защитить мужа, но в последний момент остановилась. Она должна верить в Грегори. Так просто, его невозможно победить. И это подтвердилось через мгновение. Огонь просто исчез, открыв всем совершенно невредимого Грегори. Настал его черед наносить удар. Легкий взмах рукой, и Михаил, пылающий головешкой, принялся кувыркаться по земле. Еще один взмах, и уголек вдавлен в землю, тут же принявшись оплавлять в ней дыру. Но Грегори не останавливался, продолжая наносить удар за ударом, вгоняя своего противника все глубже в землю. Зрители уже давно потеряли Михаила из виду, и лишь вырывающееся из образовавшейся дыры пламя говорило, что он до сих пор жив. Одним из главных условий этого боя было сохранение жизни своего соперника. Но все прекрасно понимали, когда встречаются бойцы подобной силы, может случиться все что угодно. Помост Ванды начал стремительно расти, она не могла сидеть в неведенье. Ей нужно было увидеть, что с ее мужем. Единственная, кто сейчас сидел совершенно спокойно, была императрица Элейн. Словно она уже знала исход этого боя, и ей было ужасно скучно. Грегори двинулся вперед, к провалу, пробитому телом его противника. Он даже не думал сбавлять своего давления, которое, казалось, стало еще сильнее. Когда до его цели оставалось всего несколько метров, земля содрогнулась в первый раз. Это очень не понравилось Урсуле. Грегори сделал еще один шаг, и земля содрогнулась во второй раз. Но Грегори это совершенно не волновало, и он продолжил идти, занеся обе руки над головой. Он готовился завершить этот бой, который даже не успел толком начаться. Подавляющая мощь была на стороне ее мужа, но Урсула все сильнее начала переживать. Эти толчки определенно были делом рук Михаила. Еще слишком рано праздновать победу. Руки Грегори начали опускаться, когда он уже вплотную подошел к краю ямы, и в этот момент земля затряслась вновь. Теперь это было не легкое покачивание, а сильнейшее землетрясение. От ямы, в которой лежал Михаил, во все стороны побежали глубокие трещины, начавшие расширяться все больше и больше. Грегори пошатнулся и едва не упал следом за Михаилом. Под ним также пробежала трещина. Мгновение, и вся арена взорвалась, выпуская из себя огненную ярость земных недр. Фонтаны магмы взметнулись на десятки метров вверх, а вместе с ними вырвалось и пламя. Рев бушующего пламени заглушал все вокруг. От этой атаки Михаила досталось всем, за исключением Урсулы, Элейн и Ванды. В последний момент перед этим ударом Урсула успела создать несколько тончайших щитов, которые накрыли собой всех присутствующих. То же самое сделала и Ванда. Она смогла поставить ледяной заслон между пламенем и зрителями. Этого вполне хватило, чтобы обошлось без жертв. А легкие повреждения и ожоги достаточно быстро вылечат. Мощь этого удара была чудовищной. Выставленная женщинами защита разлетелась на осколки. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы зрители все поняли. Они тут же начали убегать как можно дальше от сражения этих монстров. Лишь три человека оставались на своих местах. Довольная Ванда начала что-то орать, подбадривая мужа. Наивная. Неужели думает, что он ее услышит? А вдруг? И Урсула также стала подбадривать Грегори. Две оголтелых бабы сейчас драли глотки, и им было плевать, что их никто не слышит. Главное, что они в этот момент ощущали, и их эмоции передавались сражающимся мужчинам. Пламя, которое являлось воплощением мощи Михаила, начало формироваться в какого-то монстра. Человекоподобная махина, созданная из лавы, встала перед Грегори, возвышаясь над ним на добрых 10 метров. «Я думал, что ты до конца будешь заниматься позерством и не решишься выложиться до конца». С огромным трудом смогла разобрать слова мужа Урсула, благодаря микрофону, лежащему у него в кармане. После слов Грегори магматический великан взревел, и из его тела выстрелило множество отростков, устремившихся к столь крошечному в сравнении с ним Грегори. Творение Михаила сейчас больше всего походило на морфа. Они тоже любили создавать всякие щупальца, чтобы захватить свою жертву и подольше наслаждаться ее мучениями. Но подобный трюк мог сработать лишь на простом человеке, а Грегори был далеко не таким. Тысячи невидимых лезвий разрубили все эти щупальца, а затем невидимый таран ударил исполина в грудь. Брызги магмы разлетелись во все стороны, догоняя самых нерасторопных бойцов. Урсула уже не могла достать до них и помочь. Кто-то падал с дикими воплями, кто-то защищался, а кому-то и вовсе удавалось убежать от раскаленного подарка. Сегодня у медиков убежища будет очень много работы. Удар Грегори заставил исполина сделать несколько торопливых шагов назад, а затем он стремительно стал уменьшаться, сжимаясь до размеров обычного человека. Грегори не переставал наносить удары, заставляя Михаила медленно пятиться назад. Но как только он закончил уменьшаться, раздался оглушительный хлопок, и на этот раз в полет отправился Грегори. Урсула даже не смогла увидеть движение Михаила и что он сделал. Настолько быстрым и стремительным оказался его бросок. Но на достигнутом он не собирался останавливаться и тут же вновь бросился вперед. Грегори сейчас выступал в роли меча, который с упоением пинал огненный сгусток, мелькающий на арене. Уследить за передвижениями Михаила было невозможно. Уменьшив свои размеры, он стал невероятно быстрым. А судя по тому, что Ванда сидит с открытым ртом, даже она не знала, что ее муж способен на подобное. Впрочем, как и Урсула не знала о многих способностях Грегори. После очередного удара Михаила он не начал кувыркаться по арене, не полетел пушечным ядром вверх, а просто исчез. Вот так взял и испарился. Если Михаил добивался подобного эффекта своей скоростью, то Грегори сделал что-то совершенно непонятное. Урсула не чувствовала его присутствия. Лишь оберегающая ее крупица силы Грегори говорила о том, что он жив и находится где-то рядом. «Выходи!» – пророкотал Михаил, прекративший носиться по полю боя, словно ракета. «Ты не сможешь долго там прятаться. Я уже ощущаю, что твои силы на исходе. Давай поскорее закончим этот бой, и вы начнете обеспечивать нас всем необходимым для похода. Считаю до трех и устраиваю здесь ад, если ты не появишься». Грегори промолчал. Он так и не появился, и Михаил принялся считать. Когда счет был закончен, Михаил ударил кулаком по земле, и вся арена превратилась в огромный сгусток пламени. Толстенная ледяная стена возникла перед помостом с императрицей, начав тут же таять. А Урсула ощутила, что Грегори больно. Этой атакой Михаил смог достать его. Неужели Элейн сильнее этих монстров? Подобное даже не укладывалось в голове. Не может человек обладать такой мощью. Да каждый из них в одиночку способен освободить континент от морфов. От этих мыслей Урсулу отвлек Грегори. Боль сменилась яростью, и в следующий миг весь огонь на арене моментально погас. Там остался стоять лишь обнаженный Михаил, с которого также слетела любая защита. За его спиной начал проявляться силуэт Грегори. Его лицо исказилось от боли и ярости. В этот момент Урсула сорвалась со своего места, выдавливая из себя все, на что она только способна. Когда она успела съесть ядро морфа, было загадкой, но сила у нее была, и она не собиралась ее беречь. Тысячи щитов возникли между Михаилом и Грегори, но она была уверена, что этого будет недостаточно, чтобы защитить мужа Ванды. Грегори жаждал его смерти, и его жажда захлестнула собой всех, кто находился в радиусе нескольких километров. Урсула ощутила небывалый страх, желание забиться в какую-нибудь нору и не высовываться из нее никогда. Она даже представить не могла, что сейчас испытывают более слабые бойцы. А у простых людей от этого чувства наверняка могло остановиться сердце. Кулак Грегори устремился к Михаилу, круша щиты Урсулы, словно это были листы бумаги. Она уже ничего не могла сделать и оставалось лишь наблюдать, как ее муж убивает сильнейшего мужчину Империи Эрхан. Но она не хотела этого видеть и закрыла глаза. В этот момент что-то пронеслось мимо нее, обдав прохладным ветерком и слегка толкнув плечо. А затем пришла ударная волна, сшибая Урсулу с ног. В этот момент она открыла глаза и увидела императрицу Элейн, стоявшую между Михаилом и Грегори. Одной рукой она остановила удар Грегори, а второй – удар Михаила. Он не собирался так просто расставаться с жизнью и нашел, чем ответить.